«Вы хотите что-то спросить?» — обратился он к пожилому человеку, скептически взиравшему на него из-под очков в тонкой оправе. «Хочу выяснить. Вы, значит, следуете Фрейду, разделяя высшую нервную деятельность человека на сознательную и подсознательную?» «Не Фрейду, а объективной реальности природы. Ошибка Фрейда и его последователей в том, что они представили себе нашу психику, расщепленную на сознание и подсознание. На деле это диалектическое единство, двойственность, две стороны одного процесса, называемого мышлением. Это как бы два потока параллельных и непрерывно взаимодействующих между собой, взаимно контролирующихся и индуктирующихся. Шаг ближе к пониманию психических сил человека сделал Юнг. Его коллективное подсознательное гораздо шире охватывает явление, чем фрейдовское подсознание, и приближается уже к современному понятию ноосферы. Юнговское подсознательное объемлет и то, что у других авторов называется сверхсознанием, и состоит из равного соотношения темных и добрых сил, говоря образно, ангелов и дьяволов. У Фрейда все это, маскируемое термином «греза», населено только дьяволами. Возьмите его интерпретацию «Сна в летнюю ночь». Из грезы Титании Фрейд сделал зверское искажение. Буквально «я была любовницей осла». Жажда исключительности в психологической структуре Фрейда коварно ведет его к попыткам прикидываться всемогущим богом. Не мудрено, что психоанализ, которым на основе Фрейда увлекались на Западе вплоть до последних лет, в конце концов потерпел полный провал. Он остался лишь для утешения психопатов, неполноценных в половом отношении людей, и средством к существованию огромного числа врачей-психоаналитиков. «Ясно, ясно», — послышался нетерпеливый голос. «Прошло время, когда горе-ученые отделяли психику от физиологии, а другие, наоборот, старались объяснить все примитивным материализмом рефлексов. Вот и получился тупик. Из него мы вылезли только с помощью кибернетики. А ведь сам Павлов мечтал о законном браке физиологии с психологией. Его собственные слова. Довольно преамбул». Не так категорически, мои друзья. Часто неверная предпосылка приводит к удачному опыту. И неверная теория способствует раскрытию истины, иначе лежавшей бы под спудом нагроможденных бессмысла наблюдений и фактов. В науке и искусстве надо спорить работой, идти вперед, пусть спотыкаясь, но идти, а не играть словами. Великий Вернадский, вводя понятие ноосферы, духовной сферы коллективного знания и творческого искусства, накопленного человечеством всей планеты, не смог предвидеть извращение, допущенного наукой, когда она вместо содружества искателей истины стала превращаться в клан жрецов-авгуров, постигших непреложные истины последних пределов Вселенной. Эта тенденция науки начала века бросила нас неподготовленными в беспредельное море информации, которой оказалось куда больше, чем предвидели авгуры, хотя Ленин еще в начале века предостерегал ученых. Мало того, наука попросту отбросила и дала утонуть в бездне информации всем необъяснимым на данном уровне познания фактам. Я вижу свою задачу в том, чтобы в частном случае генной памяти извлечь на свет точного исследования эти выброшенные за борт явления. Ведь именно для диалектики познания важно, чтобы не было серой поверхности утопленной информации. И, с другой стороны, Вавилонской башне нагромождения неиспользуемых научных данных, подрываемой изнутри невежеством узких специалистов.